Глава 14. Выбитое окно. Кто вообще захочет быть терапевтом? Приходится иметь дело с 64 тысячами различных заболеваний по всему телу, внутри и снаружи. И у каждого пациента, который приходит с той или иной жалобой, может назревать нечто по-настоящему серьезное. Как быть? Нельзя же отправлять каждого в больницу на срочное обследование. НСЗ тогда бы обанкротилась за один день. Терапевты отсеивают тех, у кого нет ничего серьезного, выдавая направление к специалисту лишь при необходимости. Проблема в том, что иногда они могут допустить ошибку. Одна пара пришла к своему терапевту с жалобами на то, что с их трехмесячным младенцем что-то не так. «Не могли бы вы уточнить?» – спросил терапевт. «Ну, он ведет себя не так, как все наши остальные дети в его возрасте». Через терапевта проходят тысячи обеспокоенных родителей. «Послушайте, не стоит волноваться, все дети разные. Они все развиваются с разной скоростью». На этом и порешили. Месяц спустя пара вернулась. На этот раз они были непреклонны. «Он не поворачивает голову, как это делали остальные. Он едва может ее поднять». И снова терапевт не обнаружил никакой проблемы, не считая чересчур мнительных родителей. И снова он им прописал ни о чем не волноваться. Можете представить, как все происходило? Возможно, терапевт перед ними принимал кого-то с больным сердцем, хромотой или бог знает еще с какими проблемами. Затем наступает очередь этого ребенка, у терапевта в запасе всего 10 минут, чтобы осмотреть малыша, выслушать его родителей и сделать выводы. Ребенок выглядит нормально. Наверное, он в порядке, никаких явных признаков опасности нет. В данном случае, однако, они были. Да еще и какие! Проходит еще 2 недели, и пара забеспокоилась не на шутку. Родители понимали, что им не кажется. На этот раз они отправились в приемный покой местной больницы. Дежурный врач, взглянув на ребенка, сказал: «Черт, у него большая голова!» После чего вызвал педиатра. Вскоре они уже направлялись ко мне. Как только я увидел ребенка, мне все стало ясно. Гидроцефалия. Гидроцефалия, от греческих слов, означающих «вода» и «голова», это заболевание, характеризующееся скоплением жидкости в мозге, приводящим к повышенному внутричерепному давлению. У взрослых она может довольно быстро привести к серьезным проблемам, так как мозг давит на череп, которому некуда деваться. Поставить же данный диагноз младенцу в теории должно быть намного легче. Его черепная коробка не является жесткой, по сути она состоит из отдельных пластин, которые со временем срастаются. Опухший мозг раздвигает костные пластины в стороны, и череп над лицевой частью раздувается. У крошечного младенца подобная патология более чем заметна. Проблему при этом представляет не сама жидкость. У каждого человека в мозге вырабатывается спинномозговая жидкость, СМЖ. Она служит амортизатором для мозга, своеобразной жидкой смазкой, в которой он плавает. Без ликвора с каждым поворотом головы мозг бы бился о череп, словно теннисный мяч в консервной банке. Благодаря СМЖ этого не происходит. Ликвор выделяется в центре мозга, заполняет полости, именуемые желудочками, и выводится через небольшие выходные отверстия. Он попадает в позвоночник и обтекает мозг снаружи, всасывается обратно в кровоток и возвращается вместе с кровью в сердце. СМЖ образуется в мозге непрерывно. Это чем-то напоминает садовый фонтан, который раз за разом использует ту же льющуюся воду. Есть в этом что-то поистине прекрасное, пока один из желудочков не оказывается закупорен. Гидроцефалия может быть спровоцирована менингитом, опухолью или иметь наследственный характер. Чаще всего, впрочем, все сводится к банальному невезению. В процессе появления на свет голова ребенка травмируется, и порой травма оказывается настолько сильной, что мозг переносит небольшое кровоизлияние. Как правило, кровь рассасывается сама собой, не вызывая никаких проблем, но в редких случаях это кровотечение может привести к образованию тромба, закупоривающего желудочек. Несмотря на весь невероятный потенциал мозга, этот орган порой поражает своей незамысловатостью. Неважно, уходит жидкость или нет, мозг продолжает ее вырабатывать. Подобно волшебному горшочку, не обращая внимания, что сам в ней уже буквально купается. Это все равно, что продолжать накачивать автомобильную камеру после того, как покрышка станет достаточно твердой. Отсюда и вздутие, а также опасность. 10 лет назад тревогу бы забили еще до того, как родители обратились бы со своими опасениями к терапевту. На данный момент в Великобритании окружность головы ребенка измеряется сразу после родов и примерно в 2 месяца. Раньше же, каждый раз, когда домой наведывалась патронажная медсестра, она измеряла окружность головы младенца и записывала результаты в его красную книжечку. Не знаю, было ли это сделано с целью экономии средств или же являлось частью очередной программы рационализации, однако данная практика была отменена. Останься все по-прежнему, заболевание у маленького мальчика заметили бы раньше. Таким образом, я заключил, что болезнь развилась уже после проведенного в 2 месяца измерения головы. Хотя это и не означало, что она не была вызвана полученной при родах травмой. Изначальное кровотечение может привести к образованию небольшого фрагмента рубцовой ткани, который постепенно разрастается, пока путь спинномозговой жидкости не оказывается полностью заблокирован. Самым печальным оказалось то, что все симптомы были как на ладони. То, что ребенок не мог поднять голову, являлось самой главной подсказкой. Но даже до того, как мне это сказали, я увидел более очевидные признаки, которые говорили сами за себя. На надетой маленькой футболке младенца был вырез вокруг шеи, сделанный ножницами. «Ваша работа?» – спросил я мать малыша. Она кивнула. «Мне пришлось делать это со всеми его вещами. Голова просто не пролезала». Я готов был закричать. Было бы легко обвинить во всем терапевта, но у детей действительно бывают большие головы, а новоиспеченные родители действительно склонны сходить с ума, когда у ребенка обычная простуда. Нам, специалистам, в очень узкой области, легко говорить, это же очевидно. На деле же так получилось, что голова и мозг – моя специализация. Если бы кто-то показал мне фотографию ступни и спросил мое мнение, я бы сказал, не знаю, ступня как ступня. Если она не больше и не волосатее моей, если на ней также 5 пальцев, я понятия не буду иметь, на что обратить внимание. Винить кого-либо дело малопродуктивное. Этому ребенку и его родителям было важно только одно. Смогу ли я что-либо сделать с его проблемой? Я видел подобное множество раз. Родители места себе не находят от страха. Уже тот факт, что их направили прямиком ко мне после того, как многие недели не воспринимали всерьез, подтвердил их худшие опасения. То, что у их ребенка что-то серьезное. А они это уже какое-то время знали. Только они и никто другой. Я лишь надеялся, что родители себя ни в чем не винили. «Вы хорошие родители», — подбодрил я их. «Вы опытные родители. Вы доверились своим инстинктам и не прекратили бороться, даже когда вас заверили, что беспокоиться не о чем. Вы сделали все, что было в ваших силах». Я улыбнулся. Мне хотелось их успокоить, насколько это вообще было возможно. «А теперь, — сказал я, — моя очередь. Наверное, до ужаса страшно, когда кто-то говорит, что с мозгом вашего ребенка что-то не так, и эти двое были в полном ужасе. Речь шла не о какой-нибудь вывихнутой лодыжке. Происходящее внутри головы является для большинства людей тайной, чем-то выше их понимания. Порой то, что происходит с мозгом, выше и моего понимания, но не на этот раз. Я рассказал им о вероятном небольшом кровотечении, о том, что такое нарушение обычное дело и что они никак не могли этого предотвратить. Родители всегда внимательно меня слушают, но потом задают один и тот же вопрос. Можете ли вы ему помочь? Можете ли вы что-то сделать? Можете ли вы спасти нашего ребенка? Как я уже говорил, я никогда не вру родителям своих маленьких пациентов, равно как и им самим. Я не стану из лучших побуждений обещать то, что они хотят услышать. Ложные надежды никому не помогут. Так точно не будет проще. И лучше спать по ночам я от этого не стану. В данном случае, впрочем, затруднений с моей искренностью не было никаких. Гидроцефалия – очень серьезное заболевание, и если говорить на чистоту, выглядеть все может крайне неприятно. Тем не менее, существуют стандартные процедуры, которые мы успешно выполняли сотни раз. Я не могу ничего гарантировать, пока мы не окажемся в операционной, но велика вероятность, что эта процедура поможет вашему сыну. Тишина, слезы. Спасибо, доктор Джей, спасибо вам. Благодарить пока рано, я еще ничего не сделал. Есть 2 способа избавиться от гидроцефалии хирургическим путем. Первую процедуру проводят на протяжении уже 60 лет. Она называется шунтированием. От головы к животу под кожей протягивается специальная трубка, шунт, по которой отводятся избытки спинномозговой жидкости. В половине случаев в течение пары лет требуется повторная операция. Кроме того, шунтирование связано с другими осложнениями, включая инфекцию, которая несет собственные риски. Тем не менее, шунты используются уже очень давно, и когда нужно, они работают. До того, как было придумано их ставить, гидроцефалия зачастую становилась смертным приговором, либо как минимум препятствовала нормальному развитию ребенка. Второй способ более новый, он появился меньше 20 лет назад и является менее инвазивным, если это вообще возможно, так как в мозг все равно нужно попасть. Небольшой эндоскоп, оптоволоконная трубка вводится в желудочек мозга и с его помощью проделывается новое дренажное отверстие. Такое возможно лишь когда блокада расположена в определенных местах, что наблюдается у многих пациентов. В данном случае нам повезло. Томография показала благоприятную картину. Проблему можно было разом решить. Оставалось лишь это сделать. Эндоскопические операции также называют малоинвазивной хирургией, то есть хирургией минимального вмешательства. Во всяком случае, именно на это мы всегда рассчитываем. Фактически, я вставляю в центр мозга младенца через небольшой разрез в верхней части головы крошечный микроскоп. По сравнению с шунтированием, опасность, пускай обычно ее удается избежать, куда больше. На снимках видно, что блокада сформировалась в крайне сложном участке, таком, который лишний раз лучше не тревожить. Во-первых, здесь находятся чувствительные болевые центры, кроме них здесь располагается центр управления зрением. Таким образом, повреждение этой области может не только привести к нескончаемой боли или онемению, но также и нарушить способность ребенка фокусировать зрение. Таким образом, я никак не могу уничтожить ткани, блокирующие продвижение жидкости. Я жду отмашки нашего анестезиолога Карен, пока она не будет уверена, что ребенок в безопасности, ничего не начнется. «Приступаем», — говорит она. «Хорошо», — отвечаю я, — «можно поставить музыку». В очередной раз музыка мне необходима, она помогает мне сосредоточиться, сконцентрироваться. Не только у операционного стола, но и за моим письменным столом, в кабинете, в машине, при подготовке к экзаменам. На самом деле я предпочитаю слышать музыку всегда, когда не сплю. Под агрессивные ритмичные аккорды песни Thunderstruck группы AC/DC я делаю на коже надрез, выставляю дрель и вскрываю верхнюю часть лба младенца. Для маленьких детей используется не такая хирургическая дрель, как для взрослых. Сверло настолько тонкое, что я мог бы с его помощью снять скорлупу с сырого яйца. Я продемонстрировал это на съемках одного телевизионного документального фильма, в котором фигурировало наше отделение. А все потому, что продюсер отказался поверить, что мы сможем такое сделать. Они принесли мне коробку из 12 яиц, дав мне тем самым почувствовать, насколько в меня верят. Мне удалось справиться с первой попытки. Я лишил их возможности снять меня покрытым яичным белком. Все складывается по плану. Я мельком смотрю на мониторы Карен. Состояние пациента не изменилось, пора приступать ко второй стадии. Эндоскоп вставляется в раздутый желудочек. На собственных экранах мне видно участок блокады, а также запретную область. Прямо перед ней другой участок, окруженный двумя крайне важными структурами. Гипофизом, отвечающим за работу большинства гормонов, и базилярной артерией, одна из главных артерий, питающих мозг. Кроме того, здесь располагаются так называемые сосцевидные тела, два маленьких образования, регулирующих работу памяти. Их, очевидно, лишний раз лучше тоже не беспокоить. Питер часто объяснял родителям пациентов: «Представьте, что вы в комнате, которая наполняется водой. Если дверь не открывается, что вы сделаете? Выбейте окно». Я взял эту фразу на вооружение и теперь пользуюсь ей постоянно. Между названными двумя важнейшими структурами я вижу 2-миллиметровый зазор. Если мне удастся проделать отверстие через него, выбить окно, то для спинномозговой жидкости откроется новый путь, чтобы она могла покинуть мозг. Это наша первостепенная задача – найти обходной путь, убрать препятствие и снизить давление. Звучит как опасная затея, и таковой она, собственно, и является. Столько всего может пойти не по плану. У меня вместе с тем есть все необходимое оборудование и опыт. Когда я был ординатором, и эта операция только появилась, все относились к ней очень серьезно. Мой начальник в Глазго всегда выделял на такую процедуру довольно много времени и действовал максимально осторожно. Постепенно хирурги по всему миру набирались опыта, делились друг с другом советами, а оборудование для проведения операции совершенствовалось. Теперь процедура считается рядовой и может быть проведена от начала и до конца менее чем за 20 минут. Медицина не перестает поражать своим прогрессом. Чтобы попробовать что-то совершенно новое, требуются деньги, коллективная работа по всему миру, а зачастую и первопроходец, который отважится опробовать разработки на практике. И благодаря этому перспективы для пациентов становятся все более радужными. Операция проходит хорошо. Нам удается проделать небольшое выходное отверстие и без каких-либо проблем закрыть голову. Когда после операции я подхожу к ожидающим родителям, в их глазах так и читаются нечеловеческие муки. «Точно можно будет сказать лишь через полгода», — объясняю я. Но все указывает на то, что операция прошла успешно. Мы можем с ним повидаться? Разумеется, следуйте за мной. Прошло 5 лет, и младенец, поступивший с диагнозом гидроцефалия, стал маленьким мальчиком. Мальчиком с пропорциональной головой, который каждый раз, когда я его вижу, становится все более милым. Проведенная нами декомпрессия удалась, блокада никуда не делась, впрочем, как и созданный нами обходной путь. Он приходит ко мне на осмотр каждый год, и никаких проблем не наблюдается, как бы ни старался его волшебный горшочек. Скорее всего, мальчику больше никогда не придется оказаться на операционном столе. К сожалению, с шунтированием, также применяемым при гидроцефалии, такой уверенности просто не может быть. Сама процедура со своей задачей справляется. У нас невероятно высокая доля успешных операций, просто установка шунта – лишь временное решение. Что, впрочем, учитывая особенности операции, и неудивительно. У одного из моих первых пациентов с гидроцефалией заболевание было обнаружено, когда девочки, как полагается, в 1.5 месяца измерили окружность головы. В том случае родители совершенно ни о чем не подозревали, это был их первый ребенок. Так что все для них было в новинку и пугало. От того, что родители ни о чем не догадывались, диагноз не стал для них менее страшной новостью. Родители мальчика, про которого я рассказывал ранее, как бы их не расстроил поставленный диагноз, ожидали чего-то еще более серьезного. На семью 1.5-месячной девочки диагноз обрушился словно гром среди ясного неба. Как бы то ни было, ребенок не демонстрировал явных признаков дискомфорта и развивался нормально. Вскоре, правда, снимки показали проблему со всасыванием жидкости, не было никакой блокады, которую можно было бы обойти. Я мог выбить сколько угодно окон, но мое вмешательство не помогло бы жидкости всасываться в кровь. А это означало, что придется воспользоваться запасным планом. Шунтирование – довольно сложная операция. Во-первых, в идеале она проводится 2 хирургами. Пока я занят головой, мой коллега подготавливает живот. Ребенок должен быть расположен так, чтобы я мог подобраться к затылку, а у ординатора был доступ к животу. Когда анестезиолог дает добро, мы приступаем к операции. Первым делом мне нужно преодолеть кожный покров головы. Я делаю стандартный разрез подковой, а затем аккуратно отгибаю кожу. Получившийся кожный лоскут гораздо меньшего размера, чем у 10-летнего ребенка, не говоря уже про взрослого. То, что внутри, еще меньше. Просверлив в черепе небольшое отверстие, я вскрываю твердую мозговую оболочку, окружающий мозг фиброзный мешок. Теперь самое сложное. Я протягиваю очень тонкую резиновую трубку в заполненное жидкостью пространство в центре мозга. Весь излишек спинномозговой жидкости будет выводиться по этой трубке. Мне нужно протолкнуть ее на 8 см вперед. Чтобы как можно точнее направить трубку, я посмотрел на снимки. Они представляют собой 2-мерные поперечные сечения мозга, по которым я выстраиваю у себя в голове его 3-мерную модель. Затем я изучаю внешние ориентиры, ушное отверстие, внешние и внутренние углы глаз, переносицу и кончик носа, и мысленно наношу их на свою модель. Отталкиваясь от этих ориентиров, я думаю о том, где лучше разрезать кожу и сделать отверстие в черепе. Затем я приблизительно рассчитываю, под каким именно углом мне следует расположить трубку, чтобы она прошла через наименее важные структуры мозга и попала в желудочек. Более того, она должна попасть в определенную часть желудочка, чтобы жидкость могла беспрепятственно по ней проходить. Это одна из самых распространенных процедур в нейрохирургии. Однако она чревата немалыми проблемами, которых не перечесть. Как-то раз, промахнувшись мимо миниатюрного желудочка, я попал в моторный центр мозга, что привело к мышечной слабости с одной стороны тела у пациента. В другой раз из-за открывшегося небольшого кровотечения у пациента пропало периферическое зрение. Пока трубка не выйдет с другой стороны мозга, где я смогу ее увидеть, мне приходится, по сути, вести ее вслепую. Я никак не могу предвидеть, заденет ли она на пути к желудочку какой-нибудь небольшой кровеносный сосуд. Если трубка все-таки заденет, откроется кровотечение, что может привести к инсульту. Если кровь попадет в сам желудочек, шунт может быстро закупориться, а в некоторых случаях операцию и вовсе приходится прекратить. Я называю шунтирование великим уравнителем, несмотря на то, что эта операция, казалось бы, является самой простой из всех проводимых нами. У любого, даже у самого старшего и опытного нейрохирурга в процессе введения шунта могут возникнуть чрезвычайно серьезные проблемы. Вот почему, когда мы просим родителей дать согласие на операцию, мы предупреждаем их, что любое хирургическое вмешательство связано с большим риском. А теперь подпишите здесь. Под отогнутой мной кожей я вырезаю кармашек. Действуя максимально осторожно, я могу ввести металлическую трубку в слой ткани между кожей и мышцами и провести ее вдоль тела вниз к животу. Если вы когда-либо видели, как разделывают кролика или другую живность, то должны представлять, о каком слое идет речь. Здесь нет крупных кровеносных сосудов или других структур, которые я мог бы повредить. При условии, конечно, что я не буду отклоняться от курса. Процедура проводится на ощупь и по наитию. Одной рукой я проталкиваю трубку, другой касаюсь кожи над ней. Вниз по затылку, вокруг шеи, над лопаткой, над грудной клеткой. Стороннему наблюдателю трубка может напомнить крошечного крота, роющего свой туннель прямо под кожным покровом. У меня нет карты, но я точно знаю, куда не должен попасть. Я должен пройти над сонной артерией, еремной веной в шее, а в груди под кожей, над легкими и ребрами. Если я их задену, это может привести куда к большим проблемам, чем те, что я пытаюсь исправить. Моя конечная цель – это живот, над которым усердно трудится мой коллега. Кажется, у него все идет по плану. Он уже сделал небольшой надрез, попав в брюшную полость. Все в порядке? Жду твоего сигнала. Мы оба понимаем, что трубка уже рядом. Тем не менее, когда она попадает в цель, когда мы видим, как из разреза на животе показывается другой ее конец, оба все равно облегченно вздыхаем. Расстояние не такое большое, какие-то 30 сантиметров, но между тем, путь, который прошла эта трубка, просто невероятен. Идея в том, чтобы спинномозговая жидкость всасывалась обратно в кровь в брюшной полости через брюшину, которой покрыт кишечник. Чего нам нельзя допустить, так это повреждение кишечника. Последнее, что нам нужно, это организовать систему подачи каловых масс прямиком в мозг. Риск инфекции будет слишком велик. Кишечник со всем своим чудесным содержимым находится внутри мешка из соединительной ткани. Внутрь этого мешка нам и нужно попасть. Как только трубка окажется на месте, вся лишняя спинномозговая жидкость будет стекать по ней, всасываясь в кровь естественным способом. Трубка, которую я проталкиваю, на самом деле состоит из двух вложенных трубок. Я убираю внутреннюю трубку и по получившемуся туннелю толкаю, вытягиваю сам шунт, периодически используя отсасыватель. Когда он достигает брюшной полости, убирается и внешняя трубка. Мы почти на месте. На конце шунта имеется клапан, механизм, состоящий из шариков, пружин, а также драгоценных камней. При определенном давлении клапан открывается, выпуская наружу жидкость. Очень важно, чтобы эта маленькая дверца никогда не застревала, а также не вызывала инфекции или раздражения. Не знаю, кто это открыл, но оказывается, для некоторых конструкций получаются идеальные запорные механизмы из рубинов, в связи с чем на протяжении многих десятилетий большинство используемых в мире шунтов изготавливаются в Швейцарии. Занимающиеся их производством компании переманили множество часовых мастеров. Эти шунты собираются почти целиком вручную. Мой коллега зашивает живот. Я возвращаю на место кожу головы. Наш рабочий день начался 2 часа назад. И раз уж даже я так считаю, пока что он явно складывается неплохо. Я иду встретиться с родителями. Я ненавижу заставлять людей ждать новостей о том, как прошла операция. Каждая лишняя секунда ожидания в больнице порой кажется целой вечностью. Как я это прекрасно знаю по собственному опыту. Трубка внутри малышки Джулии практически наверняка спасла ей жизнь. Если не считать крошечного уплотнения на шее девочки, которое нужно еще поискать, вы никак не смогли бы догадаться, что внутри нее проходит трубка. Сейчас ее уже сменили на другую. Рукотворные предметы нельзя навсегда оставить внутри человеческого организма. Шунт, постепенно разрушаясь, в любой момент может привести к инфекции или вызвать раздражение. Порой они просто выходят из строя, подобно телевизору или машине. К счастью, это всегда можно исправить. Джулию и подобных ей пациентов невозможно вылечить. Им приходится до конца жизни носить в себе кусок резины. Многие, впрочем, его даже не замечают. Шунт тихонько выполняет свою работу, позволяя нашим пациентам жить максимально нормальной жизнью.